Глава 25. Как я пошла в политику? Политика стала принципиально новым этапом в моей жизни. Хотя вроде бы почему. Я продолжала жить в том же городе. Однако для понимания причин радикальных изменений надо иметь в виду, что у меня сильно изменился круг мужского общения. Театралы и КВНщики сменились политиками. Это мужчины совсем из другого теста. Иногда я ловила себя на мысли, что они настолько иные, словно прилетели с другой планеты. Не сказать, что мне в этой сфере все было в диковинку. С миром политики я пересекалась на уровне знакомств с чиновниками и депутатами. Екатеринбург хоть и миллионный город, но здесь все друг друга знают. Тем более это касается политиков, которые ходят в одни и те же бары, курсируют между одними и теми же кабинетами и резиденциями. Учитывая, что политическая жизнь в Екатеринбурге по накалу страстей и бескомпромиссности конкурентной борьбы едва ли не самая бурная после Москвы и Питера, курсировали чиновники часто и интриг было много. Внедрение в этот круг общения шло постепенно. Точкой входа стали пельмени и корпоративы. И здесь я вновь хочу сказать спасибо Сергею Исаеву, а также работа на телевидении. В общем, к 2016 году политики в целом меня узнавали и принимали в компаниях, где завязывались неформальные знакомства. Несмотря на это, в тонкостях непосредственно самих политических процессов я разбиралась плохо. Я знала фамилии Путин, Медведев, лично была знакома с нашим губернатором, группой местных депутатов и силовиков. Но для меня они были просто интересными людьми, которые где-то там в очень важных кабинетах работают. А в обычной жизни — прекрасные собеседники, с увлечением рассказывающие мне, чем дышит Россия и какое будущее нам всем уготовано. Особенно глубоко я во все это не вникала. Для меня рассказы про политику были как школьный урок химии. Опыты классные, дым, шипение, изменение цвета. А почему так происходит, непонятно. Я получала интеллектуальное удовольствие от описания последствий, не разбираясь в причинах. Депутат Ше оскандалился в присутственном месте. Ха-ха! Министр П купил себе новую иномарку. Вау! А вот Москва решила дать нам денег на дороге. Прекрасно! Хотя я думала, что это выглядит так. Какой-то чиновник в столице взял из кладовки 100 килограммов денег, упаковал их в чемодан и отправил на Урал. Где все сказали «Ура!» и потратили все тут же. Безусловно, только на полезные дела. Однако для меня оставалось загадкой, чем министр отличается от депутата. Кто назначает пенсию, кому положена служебная машина. Постепенно у моих знакомых начали проскакивать фразы о том, не пора ли мне присмотреться к своему месту в политической машине. Первый раз случился еще примерно в году 2013 во время очередных посиделок в кругу высокопоставленных чиновников. Мне в шутку предложили: «Юлька, а хочешь Министерство культуры возглавить? Сделаешь культуру красивой и веселой. А что, кайф?» «Да, на культуру это ваше и так вроде ничего», — отметила я, мысленно уже соглашаясь на предложение. «Да не очень», — качали головой чиновники. «Свежего дыхания нет, все пропахло нафталином. Плохо получается продавать массам генеральную линию партии средствами искусства. У нас сейчас только развелось художников разных, современных, акционистов, подходы новые. А ты молодая, ум у тебя подвижный, вообще идеальная фигура». Диспут о современном искусстве изрядно затянулся. Но в конце мы все обнялись и порешили. Быть Михалковой министром культуры. Быть! На удивление, утром я вспомнила о предложении и, понимая, что это была шутка, все-таки направила СМС самому высокопоставленному человеку из вчерашней кампании. «Привет, согласна, хочу в Минкульт. Когда на работу выходить?» И специально поставила в конце 5 смайликов, чтобы наверняка. С той стороны тягостное молчание растянулось до следующего утра. В 9 часов 37 минут я получила ответную СМС. «Ну, ты понимаешь, тут, в общем...» А главное, смайликов не было в ответе. «Как серьезно!» «С другой стороны, мы договорились, что я пойду в Минкульт. А вот когда я туда пойду?» Об этом все технично умолчали. С мужчинами надо всегда так. Если договариваешься, то надо сразу обо всем. А так, кто знает, может, лет через 10 стану и я министром.